Глава восьмая. «Подслушивать нехорошо», – подумал Дерек, прижимаясь ухом к большой деревянной двери, за которой несколько минут назад скрылись два его знакомца. Пит, телохранитель Карла, чьей фамилии он по сию пору не знал, и Роб Хайлерс, который попал в свиту к Ежу в некотором роде благодаря самому Дереку. Роб, кстати, об этом помнил и к юноше относился очень хорошо, очень приветливо, нос не задирал и часто кивал при встрече. Но сейчас парня они не заметили, и тот был этому даже рад. Ему не хотелось быть увиденным, ему хотелось быть осведомленным. А Карл, оберегая его здоровье, усердно держал своего молодого друга вдали от серьезных дел. Дерку это надоело смертельно, его это злило, ибо сам он свою рану особенно серьезной не считал. После того, как Конрад Трейсман осмотрел его, внес некоторые, как он выразился, правки в оказанную ему помощь, молодой человек чувствовал себя намного лучше. Начавшаяся была в ночь после ранения лихорадка исчезла без следа. И теперь его вновь потянуло на подвиги. Подслушивать нехорошо. Дерек знал это. А еще знал, что хозяин дома, его грозный друг Карл Еж, не будет рад, обнаружив его, ибо свое личное пространство он всегда оберегал очень ревностно, но все равно прижимался ухом к двери, прикрывая глаза и ловя доносящиеся изнутри голоса. «Зовут Сирил Паркер, 29 лет. Холост», – докладывал Роб. «Попал в наемники довольно глупым образом. Ему не хватило денег, чтобы оплатить обед в ресторане. И хозяин ресторана предложил ему отработать, убив какого-то человека. Сирил согласился и попал на крючок. Отпускать его после этого уже не собирались. Про хозяина ресторана известно мало. Абрахам Фальконаро. Со всех сторон чистенький, аж до скрипа. Противно прямо. Ни единого черного пятнышка на репутации. А за кулисами шикарная банда наемников, которых он посылает исключительно на самые опасные и сложные задания. Ящерка работает на него уже 2 года. И до сей поры нареканий не было. Вы – первая его неудавшаяся жертва, босс. Я думаю, Пит прав. Вам бы было лучше залечь на дно. Во избежание. Уже залег. Спокойно и привычно холодно отозвался Еж. Пит, что у тебя? Дереку живо представилось, как его друг разводит руками. Немного. В Нью-Йорке Дере пока не появлялся. Сидит в Чикаго. Наши люди? Взяли было след диктатора, но тут пропал цыган, и они начали заниматься им. В результате не нашли пока ни того, ни другого, ни даже самого Дире. Этот паскудник надежно замаскировался. Есть новости поближе, босс. Альфа в больнице. Парень за дверью вздрогнул. К Арчибальду Молле он все еще питал застарелые дружеские чувства, и новость произвела на него неприятное впечатление. «Ходят слухи, что потрепал его красный Лео», – продолжал Пит. «Более того, говорят, что Альфа сам отдался в его руки, чтобы спасти младшего брата. Правда, хищник все равно выскользнул, да еще и оставил на память мальчишке след – шрам на полморды. Лео, к слову, тоже в больнице. Рана у него глубокая». «В какой больнице, Молле?» Еж оставался все так же холоден, так же спокоен, а вот Дерек уже нервно кусал губы. Где находится его бывший друг, узнать хотелось безмерно. «Джордан Стерн. Я слышал, что туда его устроил Доминик Конте». В отвечающем голосе Карла прозвучала легкая улыбка. Тонкая ирония. В этой больнице Моля находился, когда охотился за Домиником в прошлый раз. Не удивлюсь, если Конте устроил его в ту же палату. «Так и есть, босс», – спокойно отозвался Пит. «Я узнавал. В больнице помнят мистера Молле, получившего 6 пулевых ранений, и теперь возвратившегося вновь. Ему там сочувствуют. Говорят, на сей раз пострадал он сильно. Пулю из ноги вытащили, но вот правой рукой он еще долго не сможет двигать». Дольше слушать Дерек не стал. Он на цыпочках отошел от двери и, старательно оберегая раненую руку, со всех ног бросился к выходу из особняка. В голове билась одна мысль. Одна идея. Арчибальда необходимо навестить, поддержать. Ему сейчас, наверное, очень тяжело. Он не слышал слов Карла о том, что хищник прекрасно способен справляться со многими делами и при помощи одной только левой руки. Не слышал, как мужчина выразил уверенность, что долго преступник на больничной койке не останется. Он бежал, несся со всех ног, даже не думая о том, как будет добираться до больницы. Хотя вообще-то во дворе особняка Карла стояло несколько машин, рядом с которыми постоянно дежурили водители, готовые в любое время отвезти босса или его друзей куда угодно. Дерек знал об этом, знал давно. И периодически, гостя у Карла, уже привык пользоваться услугами его подчиненных. Он вылетел во двор, притормозил рядом с одним из водителей, приветливым и болтливым парнем по имени Сэм, которому в присутствии босса всегда приходилось сдерживать желание говорить без умолку, и, спешно переводя дыхание, выпалил: «К больнице Джордан Стерн, Сэм! Пожалуйста, поскорее!» Сэм вздохнул и, окинув парня долгим сочувствующим взглядом, неожиданно отрицательно покачал головой. «Никак нельзя, мистер Янг, прошу прощения. Патрон накрепко запретил куда-то возить вас. Сказал, что помощь вы получаете и тут». «Что?» Такой подставы парень, конечно, не ждал. Того, что в роскошном особняке друга он, имея собственную элитную квартиру прямо под квартирой Доминика Конте, окажется заперт, не мог даже представить и сейчас был откровенно обескуражен. «Да и чего вам в больнице-то делать?» – продолжал разглагольствовать Сэм. Он знал, что Дерек поболтать никогда не против. «Вас тут мистер Трейсман лечит. Да и выглядите вы отлично. Вот дай бог каждому». «У меня там друг», – Янг скрипнул зубами, сжимая здоровую руку в кулак. «И если обо мне тут заботится Конрад, то о нем там только местные врачи. А у него рука повреждена, он ей двигать не может. Я не хочу бросать его». «Да я-то ж бы с радостью, мистер Янг». Водитель поднял руки, показывая, что капитулирует. «Но никак нельзя. Уж простите». «Не велел, босс. Совсем не велел. Сказал еще и проследить, чтобы вы дома оставались». «Интересно. А к себе домой я тоже вернуться права не имею?» Обозлился парень, прекрасно сознавая, что собеседник ни в чем не виноват. И что ругать следует скорее Карла. Но ругать ежа было занятием совершенно бессмысленным. Этот человек был непрошибаем. Сэм пожал плечами. «Об этом мне босс ничего не говорил, мистер Янг. Велел только не вести вас никуда. Ну и не выпускать тоже». «Проклятие!» Дерек устало опустил голову. По всему выходило, что встретиться с Арчибальдом ему сегодня не светит. Как и поддержать его. И это при том, что иных способов оказать поддержку, кроме как встретиться лично, просто не существовало. Тот номер Молле, что имелся у Дерека, был заблокирован, а нового он не знал. Что же делать? Парень недовольно переступил с ноги на ногу и, предпочитая больше ни о чем не говорить с водителем, побрел обратно в особняк. Да, Карл мастер лишать людей свободы. Если уж не карцер, то комфортабельная камера. При воспоминании о карцере Дерек непроизвольно содрогнулся. Да уж, спасибо, что не карцер. Он осторожно потянул ручку двери, открывая ее, зашел в холл большого особняка и замер, глядя на спускающегося по лестнице хозяина. Пит и Роб шли следом. Карл на ходу отдавал им последние указания. «И будьте настороже. Ящерка изворотлив и опасен», — говорил он. «Кроме того, я вовсе не думаю, что поймать его — наша первоочередная задача. Меня куда больше интересуют дела в Чикаго. Это на твоем контроле, Пит». «Есть, босс», — привычно отозвался телохранитель и, спустившись до первого этажа, по-военному отдал честь затылку патрона, затем уверенно сворачивая куда-то направо. Там, как было известно Дереку, находились помещения, занимаемые преданными слугами ежа, оснащенные всем необходимым, чтобы неусыпно вести наблюдение за особняком, а при случае выполнять другие приказы патрона. Питу сейчас надлежало заняться именно этими другими приказами. Он должен был дозвониться до Чикаго и как следует пропесочить тамошних пособников Карла, не удосужившихся отыскать ни диктора, ни цыгана. Карл остановился, не дойдя до входной двери, и, обнаружив рядом с ней своего молодого друга, приветливо приподнял уголок губ. Более широкой улыбки в присутствии подчиненных позволить он себе не мог. «Роб, продолжай работать», – бросил он, не желая вмешивать слуг в свои личные дела, и уверенно шагнул к Дереку. Тот чуть приподнял подбородок, силясь подавить невольную дрожь. Перед ежем парень все еще трепетал, хотя смело записывал его в список самых близких друзей и был уверен, что вреда тот ему не причинит. «Ты пытался удрать?» Голос мужчины звучал очень спокойно, довольно мягко, и юноша невольно расслабился. Судя по всему, друг не сердился. «Пытался», – не стал спорить он, чуть отводя здоровую руку в сторону. «Но вы отдали приказ не только никуда не вести меня, но и не выпускать отсюда. Но я хочу навестить Арчи». Холодные глаза Карла едва заметно сузились, сверля молодого человека испытующим взглядом. Это длилось ровно секунду, после чего мужчина улыбнулся. «Подслушивать нехорошо, Тедерик», – заметил он. «Разве мама не учила тебя этому?» И, не давая собеседнику вставить и слово, продолжил. «К Альфе я сейчас собираюсь сам, и ты можешь поехать со мной. Однако, если ты будешь продолжать в том же духе, я отправлю тебя в больницу, отдав приказ не выпускать из палаты до полного выздоровления. Или организую лазарет в карцере». Заметив, как передернулся Янг при последних словах, Еш удовлетворенно вздохнул. Он всегда знал, чем можно запугать юного неслуха, определенного волею судьбы ему в друзья. «Ступай», – повелительно указал он на дверь выхода. «И вели Сэму греть мотор. Я сейчас выйду». Дерек знал причину мимолетной задержки мужчины. Ему требовалось надеть плащ, натянуть перчатки и надеть шляпу, чтобы выглядеть привычно безукоризненно. И в целом почти одобрял эту задержку в данный момент. Повернувшись на пятках, он бросился прочь из дома и через несколько секунд уже гордо смотрел на явственно удивленного Сэма. Водитель, судя по всему, вообразил, что босс дал добро парню куда-нибудь смотаться. «Карл велел тебе греть мотор», – горделиво возвестил Тедерик, упирая здоровую руку в бок. «Мы поедем с ним вместе». «Мотор-то я прогрею», – Сэм слегка покачал головой. «Но вы без босса в машину не садитесь, мистер Янг. Уж не обессудьте. Мне проблемы ни к чему». «Я говорю правду», – обиделся было Янг, но тут же махнул рукой. В конце концов, люди Ежа всегда отличались большой щепетильностью в вопросе исполнения его приказов, поэтому ждать от них иного было бы глупо. «Ну и ладно, подышу пока воздухом». Парень состроил вредную гримасу и, привалившись к блестящему боку автомобиля, принялся демонстративно дышать. Сэм только усмехнулся на это и, качая головой, полез в салон, дабы завести мотор. Спустя 5 минут автомобиль уже летел по оживленной трассе, а Дерек, сидя на заднем сиденье, чувствовал себя почти счастливым. Ему всегда доставляло небывалое удовольствие ощущать себя близким другом грозного человека, другом, которому этот человек позволял маленькие вольности. Ему нравилось сознавать, что он Карлу Ежу намного ближе, чем даже самые старые из его слуг. «Что ты слышал?» Неожиданный вопрос заставил парня отвлечься от приятных мыслей, удивленно моргая. «Немного», – тем не менее отозвался он. «Про ящерку». «Но это я слышала, когда вы спускались с Питом и Робом. Ну и про Арчи. Неужели его действительно ранил Леонард?» «Пит не объяснил, что с его рукой?» «Он не мог объяснить этого, поскольку в больнице свято соблюдает врачебную тайну», – спокойно пояснил Еш. «Поэтому я и предпринял эту поездку, Тедерик. Мне бы хотелось получить как можно больше информации из первых рук. Кроме того, я почти уверен, что возле Молле сейчас находится Доминик. И, возможно, еще кое-кто». «Кто?» Парень нахмурился. Уследить за мыслью Карла оказалось непростым делом. «Его младший брат», – спокойно известил мужчина. «Насколько я понял, Альфа сумел вызволить его из рук Красного Лео. Да, кстати, Роб слышал, что на нью-йоркский особняк Дире вышла полиция. Они очень заинтересованы присутствием там Леонардо. Возможно, щенку красного Билла осталось недолго ходить свободным. Об этом я бы хотел переговорить с Домиником. Учитывая, что Арчибальд ради своего брата поднял на ноги полицию, не исключаю, что именно по его наводке капитан Ричард и вышел на них. Дерек быстро улыбнулся и промолчал. Мысль о том, что Арчибальду мог вдруг оказаться кто-то настолько дорог, что он ради него поднял на ноги всю полицию города, что он обратился к Ричарду Конте, которого, в общем-то, недолюбливал, грела душу. Подробности узнать захотелось безмерно. Автомобиль остановился. Дерек, поглощенный своими мыслями, даже не заметил, как долго они ехали. Карл открыл дверцу, покидая машину. Парень последовал за ним. Сэм остался верно ждать босса внизу, на парковке, как ему и следовало. Пройти в больницу, найти там нужную палату труда совершенно не составило. Холодный взгляд Ежа распахивал все двери, а куда идти, Дерек знал. Возле двери нужной палаты они обнаружили мальчика, подростка лет 14, с пластиковым стаканчиком воды в руке. Он подозрительно покосился на них и, толкнув дверь, зашел внутрь. Янг, покосившись на спутника, предпочел пропустить его вперед и уже потом шмыгнул следом. Любопытно. Парень все еще стоял за спиной Карла, однако голос, отметивший их появление, узнал сразу. «В прошлый раз такого наплыва посетителя у меня не было», – продолжал Арчибальд. «Только Дерек и эта кретинка Зои Моррис». Дерек осторожно выглянул из-за спины Ежа и быстро улыбнулся лежащему на кровати мужчине. Тот казался бледноватым. Правая рука его покоилась на перевязи, но в целом выглядел он вполне жизнеспособно. «Я думал, у вас с Зоей были отношения», – заметил он. Молле безразлично пожал левым плечом. «Это не мешало ей быть кретинкой, Рик. Откуда ты узнал, что я здесь?» Ответить на вопрос предпочел Карл, опережая своего юного друга. «У меня хорошие осведомители, Альфа. Хотя, должен заметить, новости были довольно неожиданными. Чтобы ты попался на крючок красному Лео». «Арчи спасал меня!» Неожиданно недовольно вставил мальчик, первым зашедший в палату. «Лео меня схватил, чтобы заманить его, и Арчи...» «Я сам отдался в его руки», – прервал брата хищник. «Произвел обмен. Моя свобода в обмен на свободу Джерри. Впрочем, Лео сейчас тоже, как я слышал, не до смеха». «Более чем». Еж чуть приподнял уголок губ. «Леонард, насколько я знаю, тоже в больнице, но вскоре, думаю, сменит ее на тюремную». «Ты говорил с братом, Доминик?» Взгляд мужчины обратился к еще одному, до сей поры молчавшему посетителю. Тот кивнул и уже открыл было рот, чтобы что-то сказать, но Карл опередил его. Капитан Ричард вышел на особняк Дере в Нью-Йорке и после аккуратных расспросов узнал, что там сейчас обретает Леонард. Кто-то из людей Дере быстренько сдал мальчишку, сообщив, что это он похитил Джеральда. Думаю, вскоре Красному Биллу придется опять отбивать пороги, умоляя отпустить племянника. Арчибальд равнодушно повел левым плечом. На судьбу парня, племянника Билла Реда, на судьбу ублюдка, прострелившего ему руку и ногу, ему было глубоко наплевать. «Если потребуется, буду свидетелем обвинения», – бросил он, и только сейчас, заметив в руках младшего брата стаканчик воды, протянул за ним руку. «Спасибо, Джерри». «Кажется, пить хотел мистер Конте», – вредным голосом напомнил Джеральд, осторожно отдавая стаканчик. «У тебя есть вода на тумбочке. Надеюсь, вы все обсудили?» «Вообще-то говоря, нет». Доминик быстро улыбнулся нагловатому пареньку и мельком подумал, что сам Молле, наверное, в его годы был таким же. «И я бы просил тебя побыть в коридоре, Джерри. Здесь решаются взрослые вопросы». «После того, как меня похитили, я имею право о них знать», – дерзко заявил мальчишка и, неожиданно поправив старшему брату подушку, прибавил. «Я забочусь об Арче». «Обо мне здесь много кто хочет позаботиться», – хохотнул хищник и слегка кивнул ему. «Иди, Джерри, побудь в коридоре». «Дерек, ты мог бы составить ему компанию?» «Ну уж нет», – совершенно по-детски возмутился Дерек. «Я, между прочим, тоже попал под раздачу. Мне руку прострелили. Я-то уж точно имею полное право знать, о чем вы тут говорите. Эй!» Хриплый голос Арчибальда, прозвучавший неожиданно устало, заставил молодого человека замолчать. Молле нахмурился. «Как насчет того, что вы мешаете мне отдыхать?» Нарочито тихо произнес он и неожиданно бросил. «Убирайтесь вон. Пусть останутся Карл и Доминик. Нам есть о чем поболтать. Вы двое ждите в коридоре. Без возражений, Джеральд». Подросток насупился, однако спорить с грозным старшим братом не решился. В памяти еще были свежи воспоминания о том, на что он может оказаться способен, и нарочито чеканным шагом направился к выходу из палаты. Арчи неспешно перевел взгляд на Дерека. «Тебе особое приглашение нужно?» Ресторатор, а по совместительству прямой конкурент мистера Молле, недовольно скрестил руки на груди. «Я гораздо больше в курсе дела, чем все вы думаете», – негромко произнес он. «Я знаю, что дела у нас действительно серьезные, и не хочу оставаться в стороне. Говорите». Карл тонко улыбнулся и, не давая ничего сказать раненому, вступил в разговор сам. «Что ты слышал, Тедерик?» Янг неловко повел плечом. «Я слышал про ящерку. Это он стрелял в меня?» «Такая возможность не исключена», – обтекаемо отозвался Еж. «Что еще?» «Что-то про Шона и Пола». Парень отвел здоровую руку в сторону. «Но я еще не знаю, как все происходящее связано с ними». Доминик тяжело вздохнул. «Этого мы тоже пока не знаем, Дерек», – мрачновато бросил он. «Нам известно только, что Шон и Пол пропали. Предположительно, были похищены. Велика вероятность, что похитил их Дире». Дрожь прошла по всему телу парня. Одно упоминание дьявола из Рейкьявика заставляло трепетать. Он открыл рот, чтобы что-то сказать, но оказался сбит с толку звуком телефонного звонка. Звонили Карлу, и мужчина, бросив взгляд на экран, тут же принял вызов, отходя к окну. «Слушаю, Роб». Арчибальд мимолетно скользнул взглядом по разговаривающему союзнику. Союзнику нежелательному, непрошенному. И на секунду сжал губы. Потом снова обратил внимание на Дерека. «Рик». Голос мужчины звучал довольно негромко и где-то даже мягко. «Я вынужден повторить свою просьбу. В свете произошедшего мне бы не хотелось, чтобы Джеральд оставался один слишком долго». «Он еще успеет выйти, Альфа. А за брата твоего я бы не волновался». Карл, закончивший разговор, неожиданно вновь вернулся к беседе с друзьями. Лицо его было непроницаемо, а в глазах стоял арктический холод. «Полагаю, его похититель сейчас несколько занят», – продолжал Еж, тая в уголках губ насмешку. «Видишь ли, мой человек только что сообщил, что Лео был похищен прямо из полицейского фургона, в котором его везли в тюрьму. Пока можно сказать определенно главное – похититель не красный бел».